которые написаны по-английски или по-немецки, и передала Дмитрию Алексеевичу то, что написано по-русски. Думаю, было бы лучше, если бы пока он отвечал на эти вопросы, вы бы еще подали сюда записки, так будет некоторая экономия времени, мы можем здесь их немножечко либо сортировать, либо перевести. Мнение профессора Франкла об использовании психогенных лекарств, воздействие, например, ЛСД, таких препаратов, психотерапии невротиков, наркоманов, в частности, и особенно для людей, близких к смерти, которые страдают от отсутствия смысла жизни. This apparently pertains to the studies of Dr. Grove. К этому имеет отношение исследование доктора Грова. I met Dr. Grove in the home of Professor Maslow near Boston. Я общался с ним у профессора Маслоу поблизости от Бостона. But I do not think that it is recommendable to use drugs such as LSD in dying patients. Но я не думаю, что следует рекомендовать такие препараты, как ЛСД, для умирающих. As you might know, Grove is one of the members of the Society of Humanist, so-called Humanistic Psychology. Как вы, вероятно, знаете, Grove – один из членов общества так называемой гуманистической психологии. But as a humanist, I would prefer to hand out to a dying patient who is plagued by suffering something that lowers his pains, rather than something that makes him dwell in fantasies. Но будучи самым гуманистом, я бы предпочел дать умирающему пациенту нечто, что уменьшило бы его страдания, его боль, чем то, что увело бы его в мир фантазий. Even the mitigating of pains has been refused by Sigmund Freud when he was dying by cancer. Когда Фрейд умирал от рака, он отказался даже от того, чтобы его лекарственными средствами уменьшить его страдания, его боли. But I think it is more important to have a dying patient get the feeling that also his life was not in vain. Но я думаю, что важнее всего это дать умирающему человеку прочувствовать, осознать, что его жизнь не была прожита впустую. This, I think, is more important and more realistic than to have him be imprisoned in ever new and strange fantasies. Я думаю, это более важно, это более реалистично, нежели способствовать ему замыкаться в новых фантазиях с помощью, строить для себя новые миры с помощью... Now another question. Что можно сделать практически, как можно помочь пациенту с наногенным вакуумом, например, молодым наркоманам, которые отрицают всякие попытки самоосуществления? И второй вопрос здесь же. Какие аспекты логотерапии, развитые неудовлетворительно и нуждаются в дальнейшей разработке? What would intrigue me, be of high interest to me, for instance, is a comparison, a scholarly comparison between what I've called dimensional ontology and dimensional anthropology on one hand. Меня особенно интересует сравнение, научное сравнение между тем, что я назвал дименсиональной или многомерной онтологией, многомерной антропологией, кстати, вот те схемы, которые рисовались на доске с одной стороны. With what Pavlov was teaching, this theory of the second signal system as a qualitative difference between the behavior of animals and behavior of humans. Is that correct? С учением Павлова о второй сигнальной системе как основном качественном отличии поведения человека от поведения животных. You remember what I said about the third dimension, the spatial dimension. It is a qualitative difference between the subhuman and the human phenomena. Вы помните, что я говорил о многомерной онтологии человека. Существует третье пространственное измерение, которое не сводится к субчеловеческому измерению. If a dog has wet the floor, make it urinating on the floor, and creeps under the couch with the tail between its legs, this is not a bad conscience, but this is anticipatory anxiety of the punishment. Если собака намочит на пол и затем будет почувствовать себя виноватой и будет сжиматься и бояться наказания, это не нравственное сознание, это просто предвосхищающая тревога, боязнь наказания. A human being has a moral conscience which is has nothing to do with the fear of punishment or the expectation of rewards in heaven. Человек обладает моральным сознанием, которое не имеет ничего общего с простой боязнью наказания или ожидания вознаграждения в будущем на небесах. As long as he is expecting a reward in heaven or is only afraid of punishment through the legal court, this is not, he's not acting according to his conscience. This is not moral conscience. В той мере, в какой он ведет себя только ожидая вознаграждения на небесах или боясь каких-то санкций со стороны закона, это не связано никак с его моральным сознанием, это к этому не сводится. Now the same qualitative difference is pointed to by Pavlov in the second signal system. And is it not true? You have to teach me. And also you have in Marxism you have the concept of the what is it called? The jump from quantity to quality. Аналогично, мне кажется, что очень подобное, схожее развлечение заключается в учении Павла о второй сигнальной системе, не так ли? Now, в Марксизме существует положение фундаментальное о переходе количественных изменений в качество. I think that there are some parallels with the ontology, dimension and ontology, small looking into this realm was exhibited by my pictures with the three dimensions. Мне кажется, что существуют определенные параллели между той многомерной онтологией, которая в самом таком первом приближении была изображена на доске. Это ответ на второй вопрос из тех, которые я зачитывал. На первый вопрос будет это несколько позже. Несколько повторяющихся вопросов, касающихся шизофрении. Все зафиксировали. Будет один ответ. Первый вопрос касающийся наркомана. Now, there have certain techniques, logotherapeutic techniques been developed, particularly for drug addicts. But in this context, I would have to refer you to the literature, and I'm not a specialist in this particular field, and we have not the time to elaborate on this. But there is a literature on this subject. Существуют специальные техники логотерапевтические для лечения людей в таких случаях, но здесь необходимо отослать к специальной литературе. Сам я этим не занимался, но существует специальная литература, специальные... Now the next is this here. This is concerning schizophrenia. Да, от себя должен добавить, что существует монография по логотерапевтическому лечению алкоголиков. Это все про шизофрению, давайте несколько. Let's start with the answer. The answer is that logotherapy, of course, can be applied in cases of schizophrenia as well. Значит, вопрос был о возможности терапии, логотерапии в случае шизофрении. But it is not a specific therapy because schizophrenia is originally, basically, a somatogenic process. Значит, в случае шизофрении можно применять логотерапию, но это не специальные показания к ней, поскольку в основе своей шизофрении является соматогенными процессами. And as such it has to be dealt with, it has to be treated by pharmacotherapy. И как таковую ее необходимо лечить, ну, прежде всего, фармакотерапевтическими средствами. The same holds for endogenous depression, melancholia. То же самое имеет отношение к эндогенной депрессии. And to detain, to withhold the benefits of modern pharmacotherapy from these patients is an intolerable moral mistake. И очень большой ошибкой, нравственной ошибкой, отказываться от достижения фармакотерапии применительно к этим заболеваниям современным. Schizophrenia, as well as in endogenous depression, the logotherapy can be applied by way of what we call the dereflection technique. Но даже в случае шизофрении и эндогенной депрессии логотерапию можно применять, в частности, в том варианте, который был у нас назван техникой дерефлексии. It is dangerous to dig into the details of any hallucinatory process in schizophrenics, for instance. Например, очень опасны тенденции шизофреников копаться в себе, в своих галлюцинаторных переживаниях. In such patients, in such cases, you have to de-reflect the attention of the patient away from the pathological processes rather than digging into them by way of analysis and interpretation, sexual symbols and deriving from Oedipal complexes. В таких случаях необходимо сместить внимание, отвлечь внимание пациента от копания в себе, в своих галлюцинаторных переживаниях, в своих комплексах, в своих сексуальных символах. While paradoxical intention is based on the capacity to distance oneself from himself, the dereflection is based on the other property of man to transcend himself, and he can be dereflected his attention only to the degree to which it can be turned to a positive goal in his life. Подобно тому, как первая логотерапевтическая техника, парадоксальная интенция, основана на способности человека к самодистанцированию, техника дерефлексии, в основе этой техники лежит вторая сущностная способность человека, способность к самотрансценденции. И эта дерефлексия, смещение внимания, возможно только в той мере, в которой пациент сможет обратиться, или мы сможем обратить его по отношению к целям, которые лежат вне его, в мире. Неудачный случай. Значит, просьба назвать случаи неудачного лечения с помощью метода парадоксальной интенции. I could offer you and present you hundreds of such cases in which logotherapy was not successful. Можно назвать сотни таких случаев, когда логотерапия была безуспешной. But you would have driven me away out from this lecture hall if I had done so. Because this is no learning process. First, I have to show you that it can be successful, that everybody can apply it. A lot of patients have applied paradoxical intention to themselves with more success than they had during many, many years of psychoanalysis, of hypnosis, of relaxation and so forth. У меня задача другая, необходимо показать вам наоборот те случаи, когда парадоксальная интенция работает, когда она достигает успеха, что ее можно применять, что многие люди с большим успехом применяли ее в себе для лечения своих собственных недугов после многих лет безуспешного занятия психоанализом или другими терапевтическими средствами. Дима, пока переводите. Uh, Находите ли вы какие-нибудь существенные различия при логотерапевтической работе с верующими и с атеистами? Logotherapy is a psychotherapeutic approach to mental illness. Логотерапия — это психотерапевтический подход к психическим заболеваниям. Due to this fact, logotherapy has to be and remain applicable to each and every patient. Поэтому логотерапия должна быть применима к любому пациенту. It must be applicable to an atheistic patient as well as to a believing patient. Она должна быть приложима в работе с атеистами, равно как с верующими. And as the founder of logotherapy, I have to insist on and to see to it that logotherapy remain usable in the hands of each and every therapist, the agnostic as well as the theistically oriented. Я решительно утверждаю, как основатель логотерапии, что она применима и полезна при работе с любыми пациентами, и с агностиками, и с верующими, с пациентами с любым мировоззрением. So logotherapy does not step over the boundaries of a scientific approach into theology. Логотерапия не выходит за границы научного знания в области теологии. But it is true that logotherapy, in contrast to other psychotherapeutic schools, leaves the door beyond the human to the divine realm, leaves the door open. Но справедливо также, что в отличие от других психотерапевтических систем, логотерапия оставляет открытыми границы, оставляет открытыми путь от человека к сверхчеловеческому высшему разуму, высшему существу, она не эту связь однозначно не закрывает. But it does not press anyone or push anyone, any patient through that door. Она никого в эту дверь насильно не проталкивает. It is up to his decision whether he interprets his responsibleness, his being responsible, as being responsible before society, or before humanity, or before his own conscience, or before a God whom he believes to stand behind his conscience. It's entirely up to him. Полностью зависит от самого человека, как он понимает свою ответственность, которая на нем лежит. Будь то ответственность перед обществом, перед человеком, перед своей собственной совестью или перед Богом. Все зависит от самого клиента. Logotherapy tries to enhance or to deepen the sense of being responsible in life. Логотерапия пытается углубить у человека чувство, создать или углубить у него чувство ответственности за свою жизнь. Out of this very responsibleness, the patient has to answer for himself two questions. Out of this his very responsibleness, the patient has to answer for himself two questions. Пациенты должны, исходя из этой ответственности, ответить для себя на два вопроса. Найти для себя сами ответ на два вопроса. He has to decide for what he be responsible, for doing what, for what task решить, to select. Решить, за что он несет ответственность, за какую задачу. And the second question, he has to decide out of his being responsible, to whom he is responsible. И во-вторых, перед кем он ответственен. This is in Russian. Russian. Yeah? В штабах возможности применения логотерапии за пределами клиники при работе со здоровыми людьми. One might say that logotherapy has to offer more than to the sick patients, more to patients who have not yet become patients at all. Можно сказать, что логотерапия более полезна, больше дает не больным людям, а людям, которые еще не стали больными, которые еще здоровы. Logotherapy is not only a curative procedure, but also a preventive one. Логотерапия – это не просто лечебная процедура терапевтическая, но еще и профилактическая. You remember what I said yesterday about suicide? It not only depends whether someone has impulses to commit suicide, but also whether he has a resistance against them, these impulses. Вы помните, что я вчера говорил о самоубийствах. Не столько важно, имеет ли человек импульсы, побуждение совершить самоубийство, сколько важно то, имеет ли он силу сопротивляться этим импульсам. The question is whether there are resources to overcome the suicide inclination. That is the question. Вопрос в том, есть ли у человека ресурсы, силы преодолеть эту склонность к самоубийству. And logotherapy, by showing to the man on the street, to the simple everyday man, that life has a meaning absolutely up to the last moment. By the same token, logotherapy can offer him resources to overcome the despair, because despair is suffering with no meaning. Логотерапия адресуется к простому человеку с улицы, с тем, чтобы убедить его в том, что жизнь всегда имеет смысл, любая ситуация имеет смысл. И тем самым помочь ему мобилизовать эти ресурсы, эти силы, которые у него есть, уберечь его от возможного отчаяния в ситуациях, которые могли бы казаться безвыходными. Это вот примыкающий вопрос к этому, пожалуйста. In addition to that. Логотерапии в сравнении с психоанализом и рациональной психотерапией. И здесь же вопрос о том, где больше применяется логотерапия в общественной системе здравоохранения или частной практике. Сотрудников в клинике было 3 закоренелых фридиста. Now you see, I'm tolerant enough to make them first assistants. Вот, я достаточно спокойно к этому относился, чтобы работать с их помощью. And they were tolerant enough to treat all phobias and obsessive compulsive neuroses by paradoxical intention. И они тоже довольно спокойно относились к тому, чтобы лечить все фобии и навязчивые состояния с помощью парадоксальной интенции. But when it came to private practice cases, they used psychoanalysis because they could make much more money thereby. Но когда дело доходило до их частной практики, то они занимались психоанализом, потому что он приносил им гораздо больше денег. And as the comparing the duration and the effect of the therapies, let me just say that I know a lot, I've intimated to it already, I know a lot of patients who were for many years, up to 15 years, in various treatments, including 5 years of psychoanalysis. Что касается сравнения продолжительности лечения и эффективности, то я знаю много очень пациентов, которые пытались лечиться с помощью разных техник вплоть до 15 лет долгое время, в том числе многие годы психоанализа. And they, by ever more introspection and self-observation, they became even ever more neurotic. И это только вводило в их еще более глубокий невроз, благодаря тому, что у них, что они все больше и больше занимались интроспекцией и самокопанием. And then they took up reading one single book on logotherapy. Когда им доводилось прочитать одну книгу по логотерапии, and then after some months or years, they reported to me from various continents to Vienna by letter, that they could help themselves by just reading a book on logotherapy, more than all the therapies throughout the years had offered them by way of help. They could help themselves and even cure themselves completely. И через несколько месяцев или лет они сообщали мне из всевозможных точек мира письмами в Вену, что только прочитав всего одну книгу по логотерапии, им удалось помочь самим себе справиться со своим недугом, сделать то, что не могло сделать многолетнее лечение другими средствами. You see, at least in the Western world, there is ever more need for therapists. По меньшей мере, в западном мире сейчас все больше возрастает потребность в психотерапевтах. But there is not ever more money to spend for therapists. Все больше денег тратится на психотерапевта. And so it came to ever more use of group therapy. Все больше используется групповая психотерапия. But group therapy also became an industry by which to make a lot of money. Групповая психотерапия тоже превратилась в последнее время в индустрию, с помощью которой практикующие терапевты зарабатывают много денег. In Western Europe and in the United States, psychotherapy has become ever more commercialized. В Западной Европе, в Соединенных Штатах, психотерапия все больше коммерциализируется, становится все больше доходным делом. And there are up to 400 various techniques of psychotherapy today. Сегодня существует около 400 различных психотерапевтических техник. And each one has become ever more a sectarian attitude to psychotherapy. This is the deplorable state today. Sektieren, Sekten. Immer mehr Sekten sind. Jede Therapie ist eine Sekte geworden. Von den 400. И каждая из них становится все больше используется, процветает такая сектантская замкнутость, ограниченность, монополия на использование тех или иных техник. And you know what now the most recent stage of development is? In the Western psychotherapy world. И вот сейчас сегодняшнее состояние развития психотерапии на Западе. The trend for self-therapy, self-help groups, with no doctors, with no therapists, and they do much better, you see, in their results, as all the therapists together. Характеризуется тенденция к развитию самотерапии, групп помощи людям самих себе, без помощи докторов, без помощи терапевтов, и часто это дает гораздо лучшие результаты, нежели психотерапия с психотерапевтами. And now you might know why I am so happy to know that, for instance, one of my books, I authored 27 books, and one of these books, only in one language, in English, has sold 2.5 million copies. And I'm happy because that way I know so many patients have never become patients, but have been prevented from neurosis, or if they had neurosis, they could cure themselves. Теперь вы понимаете, почему я так рад, что из моих книг, из моих 27 книг, изданных на разных языках, вот только одна из них на английском языке разошлась всего 2.5 миллиона экземпляров, и это значит, что такое же количество людей смогли как-то помочь самим себе, и не только не стали невротиками, но просто заранее смогли предохранить себя от того, чтобы попасть в эту категорию. Just a moment. It's a short question in Russian. Это примыкает. В группе какова специфика такого применения? Yes, the logotherapy has been used in groups, and specific logotherapeutic group techniques have been developed in already. And in the literature, I may provide you with a computerized bibliography. In the literature, you'll find the respective works. I can at any time direct you to the respective sources. Разработаны специальные техники, существует литература для этого, и я могу в любой момент снабдить вас распечатанной библиографией по логотерапии. Die Beziehung der Logotherapie zur Existenzialistik, Psychoanalyse Sartre. The psychoanalysis by Sartre is really one aspect of his existential philosophy. Психоанализ Сартра — это лишь один из аспектов его экзистенциальной философии. And Sartre, of course, doesn't know anything of psychiatry and when this can be applied and when not. By and large, in the United States, logotherapy is regarded as partially humanistic psychology, partially existential psychiatry. В Соединенных Штатах логотерапия рассматривается как отчасти гуманистическая психотерапия, отчасти как экзистенциальная. I'm not satisfied with both labels. И то, и другое меня не удовлетворяет. Much of so-called humanistic psychology is really inhuman. Большая часть так называемой гуманистической психологии в действительности негуманна. It applies methods that are purely mechanistic. Она использует чисто механистические методы. And it results in effects that make man still more self-centered and self-concerned rather than self-transcendent working into the world. И в результате люди, прошедшие через такую терапию, становятся еще больше замкнуты в себе, сконцентрированы на себе, а не направлены, наоборот, во мне себя в мир. And as to existentialist philosophy, it is misunderstood, the application in psychiatry is more often than not misunderstood. И что касается экзистенциальной психотерапии, то это отношение нужно предостеречь от неправильного понимания соотношения. I was lucky enough to discuss these things for several hours with Martin Heidegger in person. Я имел удовольствие лично обсуждать эти вопросы несколько часов с Мартином Хайдеггером. He didn't believe me when I told him how much he is misinterpreted, particularly in the United States. He didn't believe me. When people are struggling for a sense of identity, and identity can be obtained only by having found a meaning to serve. По-видимому, это наиболее актуально вот в период полового созревания, когда подросток озабочен проблемой идентичности, а найти свою идентичность он может наиболее эффективным образом, найдя смысл в жизни. This is in English. Oh, I'm sorry. He has. If I am allowed to frankly speak out, I do not know what is to be understood by psychosomatics. Если мне будет позволено говорить честно, откровенно, я не знаю, что понимаю, что такое психосоматика. In German we were used to say when we had to learn Latin, was man nicht deklinieren kann, das sieht man als ein Neutrum an. In grammatics, Latin grammatics, what you cannot decline, you have to consider as neutral. Neither männlich, weiblich, sachlich. В латинской грамматике, когда непонятно, какого рода, тогда говорят, что это среднего рода. So if you, this is the rule, if you can't determine is it something psychological or something some organic, you say it's psychosomatic. Поэтому, если, соответственно, если непонятно, является ли какое-то заболевание, какой-то процесс психологическим или соматическим, это называют психосоматическим. In the system of logotherapy you have a clear-cut definition of psychosomatic. В системе логотерапии существует очень четкое определение. Psychosomatic is a disease which is of somatic origin, but has been elicited, has been triggered out, precipitated by a psychological condition. Психосоматические заболевания, как считается в логотерапии, они имеют соматическую природу, но на их проявление влияют психологические условия. For instance, an asthma bronchiale. Например, бронхиальная астма. It is an originally somatic condition. Исходно она обусловлена соматически. But every doctor knows that it can be precipitated and triggered out by some experiences that are exciting the individual. Why not? It goes without saying. Но любой доктор знает, что ее могут усугубить разные волнующие чувства психологической природы переживания. But throughout the decades of research, it has turned out, believe me, that all attempts to coordinate, say, asthma bronchiale to a specific character structure or a colitis, to coordinate it to a specific situation in life, all this has turned out to be in vain. There is no coordination. This is all just fantasy, but no true research. So we have to acknowledge the fact there are somatic diseases that are elicited by psychological situations or experiences. И поверьте мне, что многолетние, много десятилетий исследований, пытающихся установить связь между такими заболеваниями, как бронхиальная астма, скажем, со структурой характера или со спецификой психологических условий, в которых находился больной, они привели к тому выводу, что такой связи реально не существует, что это все не более чем гипотезы, фантазии, и психосоматические так называемые заболевания следует рассматривать именно как заболевания органической, соматической природы, которые лишь усугубленные определенными психологическими условиями. There has a book been published on the psychogenic angina, tonsillitis. Была опубликована книга о психогенной ангине. I know two cases of psychosomatic angina. Мне известны два случая психосоматической ангины. One is my former assistant. Один из них мой бывший ассистент. He always became a flu, an influenza, see, a virus infection on a thirsty. Он постоянно страдал воспалением легких и подобными дыхательными инфекциями. And he was contracting the flu only on a Thursday if on the Friday he should have given read a paper at the Society of Medicine. On Thursday, a day before he had to read the paper, he became contracted in a virus infection. Infection, virus, influenza. First infection and then... On Thursday, when he had to deliver a lecture on Friday, he had a became ill on Thursday. Приставали ему обычно по четвергам, перед тем, как в пятницу он должен был читать лекцию своим студентам. The virus was somatic, but his anxiety and being upset and excited was, of course, psychic. Основа была соматическая, но вот его тревожность, беспокойство, связанные с этим, были связаны именно с тем, что он, эти инфекции приставали ему именно в определенный день. Now listen, I also fell ill from a virus infection only on Thursdays. Меня тоже разные недуги одолевают именно по четвергам. And you know why? Because on Wednesday, on the foregoing day, I had to deliver my regular lecture at the university. And so I kept still strong until Thursday, and then on Thursday I fell ill. Also psychosomatic. Но это потому, что в среду, наоборот, я должен читать свои лекции в университете, и поэтому я всячески держусь до среды, а в четверг уже расслабляюсь и легко заболеваю. And also also on Thursday. Now. Чисто психологические проблемы, не фобии или ананкастические неврозы, а проблемы в межличностных отношений, выбора и тому подобных вещей с помощью метода парадоксальной интенции. But as you might know, Vaclavik of Vaclavik has used it, but he has based it on a special philosophy which he calls communication theory. Or so really his theory is solipsistic, I believe, because he thinks that he speaks of that the fact that we are constructing what we call reality is just our construction. Now this is very prone to solipsism. But he's a very gifted and very clever guy, Вопрос забыли перевести. Можно ли применить метод парадоксальной интенции не к лечению неврозов, а к межличностным отношениям и вообще во всех случаях, когда человек вообще, например, не готов работать с понятием смысла? Вославик пробовал, очень одаренный психотерапевт, пробовал использовать элементы логотерапии в своей системе, которую он разработал для улучшения межличностных отношений, которую он назвал примерно философией коммуникации. Вот. Но мне не совсем нравится его подход, потому что его система в сущности является солипсистской. Он утверждает, что мы лишь конструируем для себя реальность, но не живем в реальном мире. Also answering another question, a former question, namely the use of techniques, of tests. И еще вопрос, значит, насколько долго примерно продолжается логотерапия с одним пациентом? Какие личностные черты важны для логотерапевта? И какие психологические тесты, опять тот же вопрос, используются для исследования и измерения экзистенциального вакуума? There exist so far by now 10 different logotherapeutic tests. Существует 10 различных логотерапевтических тестов. The most famous one is James Crambo's PIL test, Purpose in Life test. Наиболее известным из них является тест жизненных целей Джеймса Крамбо. But there are also other tests, and Dr. Popielski, Kazimierz Popielski of Lublin University in Poland has extensively dealt with these tests and also translated them into Polish, and it might be understandably in Russian also. Большую работу в этом направлении проделал Казимир Попельский из Люблина. Он перевел эту методику на польский язык и разрабатывал свои методики. So, Kazimierz Popielski, remember his name, and you address yourself in inquiry about the tests and so forth. К нему можно обращаться с этим тестом. Опять же, маленький комментарий. Этот тест переведен на русский язык в Ленинграде Куанышем Муздыбаевым. И адаптирован, использовался. On the grounds of such tests, it may become, you may find out whether a person is suffering from the existential vacuum without knowing it explicitly or not. That is to say, whether he needs logotherapy or not. С помощью этого теста можно определить, страдает ли клиент, человек от экзистенциального вакуума, может быть, не всегда этого осознавая, и нуждается ли он, соответственно, в логотерапии или нет. But logotherapy has not hurt or damaged any patient or non-patient, so as far as I know. Но логотерапия, насколько я знаю, никогда не приносила вреда ни одному. You just have to take care that you do not apply paradoxical intention in cases of psychosis. Not use logotherapy, paradoxical intention in cases of psychosis. Нельзя применять эти противопоказания, нельзя применять в случае психоза, при лечении психоза. You may explain to a patient suffering from a somatogenic depression, endogenous depression. You may explain to him that this depression will pass and then he will be the same individual with the same values and with the same meaning in life. Человеку, страдающему от соматогенной депрессии или эндогенной депрессии, можно объяснить или это объяснить, что эта депрессия пройдет, он останется тем же человеком, каким и был раньше, с теми же ценностями, с тем же смыслом жизни, который никто не отнимет. But you must not tell him if he says in the morning I'm plagued by suicidal impulses. You must not apply paradoxical intention and say, okay, jump down from the window. See? Но нельзя ему говорить, если он жалуется на то, что с утра у него возникают стремления к самоубийству, нельзя использовать парадоксальную интенцию, говорить ему прекрасно, старайтесь, утром сразу же выбрасывайтесь в окно. He might do so really. Он действительно может это сделать. While if you have to deal with an obsessive, compulsive neurotic, and he tells you, doctor, I'm afraid, sometimes I think that there are suicide impulses. If I see an open window, there might be a force within myself, and I might jump down. To such an individual, you may say, okay, then you tell yourself, wait a minute, yesterday I jumped down 3 times, right? The day before yesterday, I jumped down from the window 4 times. Now let's make better the record, and I shall jump down today 5 times. Then he will laugh, and he will not jump down from the window. But he's a neurotic and not a psychotic. Если, однако, перед вами сидит пациент с навязчивым, с неврозом навязчивого состояния и говорит, что я периодически боюсь, вот так открытое окно меня притягивает, что мне все время хочется пройти, чтобы броситься вниз. С ним можно применить парадоксальную интенцию, можно сказать ему, ну что ж, вот скажите себе, что, допустим, позавчера вы уже прыгали в окно 3 раза, вчера вы прыгнули в окно 4 раза, нужно сегодня побить рекорд, прыгнуть в окно 5 раз. Вот, он воспримет это с должным юмором, и эта техника ему может помочь. Но только в том случае, если это невротик, а не психотик. Все? Больше нет? Еще два. What about doubting the meaning of life? If we should just do away with it, perhaps a person may grow by such doubts. Вопрос о том, как обстоит дело в отношении к сомнениям в собственном смысле жизни, потому что личность растет за счет того, что она сомневается в своем смысле. This is absolutely right, what he says. Это совершенно верно. You see, doubting the meaning of life, or questioning whether life has a meaning, is not in each case a disease. Сомневаться в правильности своего смысла жизни – это отнюдь не всегда является обязательно заболеванием. It is rather a manifestation of being truly human. Скорее, это проявление истинной человеческой сущности. I know Konrad Lorenz personally, but I do not know his grey geese. Я лично знаю Конрада Лоренца. Grey geese, the animals with which he made experimentation. Но я не знаю его, я не знаком с его серых гусей. And I'm sure that even his clever grey geese have never asked the question whether their existence has a meaning or not. Но я уверен, что серые гуси никогда не задаются вопросом, имеет ли их жизнь смысл. But people, particularly young people, ask this question. Но люди, в особенности молодые люди, задаются этим вопросом. It's a manifestation of intellectual honesty. Это проявление интеллектуальной честности. They do not take over the values from tradition. Они не берут слепо традиционные ценности. They want to find their own meaning on their own ways. Каждый должен найти свой собственный смысл своим собственным путем. In other words, this is a privilege of man that he can ask the question whether life has a meaning or not. Другими словами, вопрос о том, имеет ли жизнь смысл или нет, этот вопрос является специфической привилегией человека. But we must not leave them alone, but we must help them and assist them. Но мы не должны оставлять этих людей в одиночестве. Мы можем и должны помочь им в этом. I have been throughout 4 years running, conducting the pavilion in the largest mental institution for psychotics of Austria. 4 года в Австрии я посещал крупнейший институт, занимающийся психозами в Австрии. And I found out it was about 12,000 people, particularly female patients who had committed suicide, who went through my hands throughout those 4 years. И 12,000 cases. Около 12,000 людей tried to commit suicide. Около 12,000 больных, преимущественно женщины, которые пытались совершить самоубийство, прошли за эти годы через мои руки. And this is what I tell such young people. Many of them. Говорил. Many of them told me that afterwards, months, weeks, years later, they found out that they were happy that suicide did not work out, was not successful. Многие из них говорили мне уже много недель, месяцев спустя, что они осознали, что самоубийство это не путь. Это не вариант. It turned out that there was an answer to their question much later. There was an answer to their question for a meaning of life. Это был ответ на вопрос, на их вопрос о смысле их жизни. There was a solution to their problem many months later or years later. Это было решение их проблем спустя много недель, много месяцев. But you have to tell such people that right now they are responsible for surviving and living up to that day to come. Но необходимо было их убедить, что именно сейчас, в этот данный момент, они ответственны за то, чтобы сейчас остаться в живых и дожить до того дня, когда они это, к этому придут. Rather than taking their lives out of an immediate emotion. А не по непосредственному импульсу лишить себя жизни. So they should have the courage to survive and the patience to live up on that day on which a meaning will loom on their horizon. Они должны иметь в себе смелость жить и терпение дождаться того дня, когда они наконец придут к осознанию того, что жизнь имеет смысл. And to the last point about the fanatics. Конец последний момент это о фанатиках. I think that education has more than the usual goal. Education, yes, going on in schools, at universities, has more than what usually is regarded the goal. Я думаю, что обучение, проблема обучения, она шире, чем ее обычно трактуют. It has not only to... Цели обучения шире, чем их обычно трактуют. It has not only to transmit knowledge. Это не просто передача знаний. But it has also to refine the conscience of young people. Но это и формирование сознания молодых людей. A conscience, not consciousness, conscience. Moral conscience. Совести. Conscience. Yesterday I said the drives are transmitted through the genes, gene, yeah? Genealogy, gene, the genes in the cells. Вчера раньше внушалось, что влечения передаются через посредство гена. And the values are transmitted through tradition. А ценности передаются через посредство традиции. But the unique meaning of a unique situation can only be found out through an alert conscience. Но уникальный смысл, уникальной ситуации может быть обнаружен только посредством, вот, только с помощью своего собственного сознания, своей собственной совести. Разве? Conscience is a meaning organon, a tool to find out intuitively what I have to do in a given situation. Совесть – это орган смысла, это орудие, инструмент, который помогает интуитивно определить, что человек должен делать в данной ситуации. You may, yeah, the last three sentences. You may, conscience is a human phenomenon, not like with a dog with anticipatory anxiety. Совесть это человеческий, сугубо человеческий феномен. Его нет у собаки, у которой есть только тревога за страх перед наказанием. But it is also an all too human phenomenon. Но это всеобщий человеческий феномен. That is to say, our conscience sometimes may err. Наша совесть не может иногда ошибаться. But we have to stick to our conscience and to obey our conscience. Но мы должны доверять нашей совести и повиноваться ей. At the expense that it turns out that we were mistaken. Может оказаться, что мы ошиблись. Gordon Allport once said, we may be at one and the same time half sure but wholehearted. Half sure, not quite sure, but we have wholeheartedly, we have to give ourselves to what our conscience honestly commands us to do. Джордан Оппорт однажды сказал, что мы можем колебаться, можем быть неуверены, но мы при этом будем всегда чистосердечны, с чистой совестью. That is why we have to be tolerant. Поэтому мы должны быть терпимы. We have to acknowledge the right of each person to do what his conscience or her conscience orders them to do. Мы должны признавать право любого человека делать то, что его собственная совесть приказывает ему делать. But we must not forget that we have our own conscience and must obey also our own conscience. Но мы не должны забывать, что у нас есть своя совесть, и мы должны повиноваться нашей своей собственной совести. You see, people are devoting themselves to a certain meaning, a certain task. Люди посвящают себя служению при выполнении определенного смысла, определенной задачи. But they must never use a human being as a mere tool. Conscience has the right to make a veto. Но при этом они никогда не должны использовать другого человека в качестве средства, инструмента для достижения этой цели. Совесть накладывает вето на такие поступки. That is to say, I might have a political goal or a program or a political aim. У человека может быть политическая цель, программа, политическая платформа. And so my life may have a meaning, a political meaning, for instance. Тем самым моя жизнь приобретает смысл, допустим, политический смысл. Смысл моей жизни находится в политике. But my conscience may prevent me from use any tool, any instrument to arrive at, to realize that meaning. Но моя совесть должна предохранить меня от того, чтобы от использования других людей в качестве простых средств для достижения этой политической цели. For instance, I'm not morally allowed to kill anyone for the sake of attaining the meaning of my life. Then my conscience speaks its veto. Я не должен, например, мне не позволено убивать других людей для достижения политических целей, которые я ставлю перед собой. Например, наша совесть, человеческая совесть накладывает вето на такие поступки. Не все средства для осуществления данной цели, данного смысла могут быть использованы. I came here from a country with a different social structure. Я приехал сюда из страны с совсем другой социальной структурой, социальной системой. And this difference of structures reminds me of a statement I many years ago have made with regard to politics. Это различие политических структур заставляет меня вспомнить об одной фразе, которую мне приходилось много лет назад высказывать применительно к политике. I only recognize two types of politicians. Я могу выделить два типа политиков. The one type who thinks, who is convinced that, as the saying is, the goal sacrifices, justifies the means. Первые убеждены, что высокая цель оправдывает любые средства. Each and every means. Любые средства без исключения. And there is another type of politicians who think differently. Вторые политики второго типа считают иначе. They know, they are aware that there are means, for instance, assassination or so. There are means which would desecrate even the most noble goal. Они знают, что существуют средства, которые способны обесценить любую самую высокую цель. And I think in this point all of us agree with each other. Я думаю, здесь все здесь двух мнений быть не может, все будут с этим согласны. Thank you. Благодарю. Я думаю, что, как сказал профессор Франкл, наша совесть должна регулировать наше поведение в каждый данный момент. и она не должна, эта совесть, оправдывать эксплуатацию кого бы то ни было, ради каких бы то ни было высоких целей. Дим, переведите его, пожалуйста. Our conscience must not let us to exploit somebody for our own goals. Все мы движимы высокими познавательными мотивами и в данный момент, но я думаю, что пора поставить точку и сердечно поблагодарить профессора Франкла за то интеллектуальное удовольствие, которое мы получили в течение этих двух дней. В заключение я хочу поднести ему один сувенир. Как вы понимаете, this is Russian national toy, but it has a very deep meaning because it can be useful for souls. Я думаю, что это доказательство того, что мы поняли, что в каждой вещи каждый из нас должен уметь находить смысл. И вот это за нашу программу.